Глава 29. Дорогая мамочка, я грызу кончик пера. Сегодня вечером в Латианской башне слышны только звуки барабанящего по окнам дождя, да редкие раскаты грома. Здесь как-то жутковато. Одиноко. Последние три дня я в основном проводила одна в своей комнате, готовясь к испытаниям и практикуясь в магии стража. За окном сверкает молния. Через несколько секунд раздается раскат грома, каменные стены дрожат, свечи в канделябрах оплывают. Смотрю на пустой листок. Я раньше и не подозревала, сколько шума окружает меня постоянно. Сирана громко швыряет вещи или ругается сквозь зубы, а иногда внезапно начинает что-то напевать. Тана в очередной раз гадает на картах для Дариуса. Не замаячила ли на горизонте любовь? Через дверь я обычно слышу громкие разговоры курсантов. Их голоса разносятся эхом в залах, напоминающих пещеры. А сейчас жуткая тишина. Время от времени я почти слышу слабые крики жертв Мордреда цареубийцы. Отголоски событий многовековой давности витают над башенными камнями. Самое время написать маме. Но когда я смотрю на бумажный лист, возникает ощущение, что мне нечего сказать. Я хочу успокоить ее, вразумить, но на столе лежит ее последнее язвительное письмо, буквально сочащееся гневом и недовольством. А я не могу пообещать, что скоро вернусь. Или, черт побери, даже сказать, где я. Со вздохом делаю еще одну попытку. Эта поездка стала открытием. Пляжи и прибрежные городки. Перо пачкает бумагу, размазывает чернила. Слова расплываются. Я пытаюсь все исправить, но буквы растекаются. И теперь пляжи читается как сука. Игра слов. Бичи с пляжи. Бич, сука. Беру чистый лист и начинаю сначала. Дорогая мама, надеюсь, ты простишь меня. Еще одна чернильная клякса. Теперь прости выглядит как забудь. Игра слов. Forgive — простить. Forget — забыть. Беру другое перо и третий лист. Дорогая мама, наконец-то я вырвалась из твоих лап. Жалкая карга. Больше не нужно выслушивать твои постоянные жалобы и нарциссические метания. Не нужно убирать твою блевотину с... Я в ужасе смотрю на листок. Не понимаю, что заставило меня написать такое. Руки трясутся. Я вскакиваю, с грохотом опрокинув стул на деревянный пол. Наклоняюсь за ним и нечаянно задеваю стопку книг Сираны. Они падают и разлетаются во все стороны. Черт возьми, да что со мной не так? Я просто хотела связаться с мамой, но ничего не выходит. Пока я собираю книги, портрет Мерлина в раме падает со стены на прикроватную тумбочку Таны. Бросаюсь, чтобы подхватить его, но поздно. Он падает на свечу и загорается. Над тумбочкой поднимается огонь, воздух наполняет едкий запах дыма. Сердце колотится, как бешеное. Я хватаю одеяло, чтобы погасить пламя. Что происходит, черт возьми? Пока я пытаюсь потушить пожар, комната вокруг словно разваливается на куски. Виноградные лозы свисают со стен, извиваясь в воздухе. Ромбовидные оконные стекла разлетаются вдребезги, разбрызгивая осколки по комнате. Деревянный шкаф и письменные столы темнеют и становятся рыхлыми, прогнившими, шаткими. Стол на глазах рассыпается на куски. Я пытаюсь отдышаться. В ушах шумит кровь. Каменные стены идут трещинами. С них осыпается и звездка. На другом конце комнаты тяжелая деревянная потолочная балка падает на пол с таким грохотом, словно весь Камелот содрогается от землетрясения. Огромный пласт штукатурки пикирует с потолка на волосок от меня. С паническим воплем я бросаюсь к двери, но она не открывается. Дерево покоробилось, прогнило. В стене образуются дыры, целые секции над окнами рушатся, открывая звездное небо с проплывающими вдалеке облаками. Снаружи движутся тени. Огромный силуэт заслоняет луну и звезды. Гигантская фигура, сотканная из темноты. Пустота в обличье чудовищного воина, ростом с саму Латианскую башню, если не выше. Гигантский силуэт поднимает огромную руку, указывая на меня, и я чувствую в своем сознании чье-то присутствие, удивленное и обрадованное моим ужасом. «А вот и ты, маленький телепат. Я нашел тебя. Я слышу твои крики, но никто не идет на помощь». Я ощущаю его холодную ярость и вместе с тем его очарование. Он еще не знает, как я выгляжу, но может проникнуть в мой разум и почувствовать мой страх перед ним, как кот, отыскавший особенно шуструю мышку. И теперь он хочет поиграть. «Тебе не скрыться от меня, маленький телепат. Пока ты спишь ночью, я всегда отыщу тебя. Это мой мир, мои владения страха и вожделения. И здесь ты полностью в моей власти». Тень сжимает кулак, и пол вокруг меня внезапно начинает кишеть змеями. Они ползут по моим ногам, извиваются, шипят. Я замираю от страха, не в силах даже вздохнуть. «Тебе не следовало красть у меня. Ты понятия не имеешь, с какими силами играешь. Где ты, телепат?» У силуэта темно-синие глаза. Глаза принца. Змеи извиваются на моем теле. Я открываю рот, чтобы заорать, и подскакиваю на стуле, крича от страха. Бешеный стук сердца отдается в груди. Я заснула прямо за столом. Свечи погасли. Комнату окутывает темнота. Но все вокруг стало реальным. Передо мной незаконченное письмо маме. Дождь по-прежнему барабанит в окна. Прерывисто дыша, я пытаюсь уловить мысли ловца снов. Но нет, он исчез. Я не сплю. И я здесь одна. А потом тени начинают двигаться, и я понимаю, что не так одиноко, как думала.